некая уверенность и основательность человека, который хотя и не имеет готового ответа на свои вопросы, но знает нечто большее, а именно, во имя чего идет поиск и в каком направлении, и как именно его надо вести, что придает его иронии необоримую силу антея. Имея дело с Сократом, можно было бы воскликнуть словами Гамлета, обращенными к могильщику: «Да чего досконален бездельник! С этим народом надо держать ухо востро, а то пропадешь от двусмыслиц». Эта внутренняя основательность Сократа исходит также из его убеждения о возможности, именно возможности рационального осмысления и постижения жизни во всех ее проявлениях, во всех даже темных и мистических сторонах и тончайших движениях человеческой души и интеллекта. Сократ убежден, что во всей пестроте жизненных переживаний есть нечто объединяющее, некий общий смысл, который может быть выражен единой идеей, понятием. Мудрость, следовательно, заключается в том, чтобы в хитросплетении и хаосе человеческих поступков, дел, мыслей, в многообразных связях вещей видеть не только изменчивую текучесть, но и некую устойчивость, нечто напоминающее парменидовское единое бытие. Эта устойчивость, однако, не мертвая неподвижность и не голая очевидность эмпирического факта, а полная им противоположность. Подвести собеседника к этой мысли нельзя, не разрушив химеры его обыденных представлений и предрассудков, чего Сократ и добивается с помощью своей иронии. Причем и тут он использует своего рода хитрость. Она состоит в том, что сам он, Сократ, остается как бы в стороне. Он предпочитает, чтобы человек сам сжег тех богов, которым только что поклонялся, а он лишь умело и осторожно подталкивает свою жертву к неминуемой развязке своими каверзными вопросами. Получается странная картина, в которой есть что-то жутковатое, будто не Сократ потешается над незадачливым спорщиком, а сама логика рассуждений иронизирует над ним. Сам логический ход мысли, диалектика доказательств, в которой участвуют двое, будто обретает самостоятельную силу и принуждает следовать за собой, приводит к совсем неожиданным и нежелательным выводам. Эта диалектика доказательств и есть неумолимый и беспощадный ироник сократовских речей. И Сократ будто бы и сам, и обескуражен, удивлен, и сражен иронией логики, и уж нисколько не повинен в ней. Что вы? Он такая же жертва ее. Он и не подозревал, что поставит достойного собеседника в неловкое положение. Это случилось помимо его воли, и он искренне сожалеет, но тут уж ничего не поделаешь». Однако, раз диалог зашел в тупик, следует поискать выхода из него. Когда демон логики смеется над людьми, им остается только одно — разобраться в причинах своего конфуза, выявить те фигуры умозаключений, где мысль оказалась негибкой, отточить ее и снова пуститься в азартный поединок. Но чем более невинную, ангельски простодушную мину изображал Сократ на своей физиономии сатира, разоблачая невежество и высмеивая интеллектуальную неповоротливость своих собеседников, тем в большее раздражение он их приводил. Сам же скрывался за непроницаемой броней уничижительного утверждения: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Это излюбленное выражение — кредо его собственной позиции. На суде, о котором речь впереди, отвечая своим обвинителям, Сократ рассказал о том, как он сделался искателем мудрости. Однажды друг Сократа Херифонт вопросил дельфийского оракула, есть ли кто на свете мудрее Сократа.